Когда разгуляется 1956-1959 годы? Во всем мне хочется дойти. Быть знаменитым некрасиво. Душа, душа моя печальница. Ева, без названия, перемена, весна в лесу, июль, погребы, тишина, стога, липовая аллея, когда разгуляется, хлеб, осенний лес, заморозки, ночной ветер, золотая осень, ненастье, трава и камни, ночь, ветер, четыре отрывка облоки. Кому быть живым и хвалимым? Он ветрен, как ветер, широко, широко, широко, зловещ горизонт и внезапен. Дорога, в больнице, музыка, после перерыва, первый снег, снег идет, следы на снегу, после вьюги, вакханалия, за поворотом, все сбылось, пахота, поездка, женщины в детстве, после грозы, зимние праздники, Нобелевская премия, Божий мир, единственные дни. Николай Банников о Борисе Пастернаке. Конец содержания.